Глава 25. Плохой торг. Лишь только забрезжило на востоке, Кертью проснулся и сел. Он глядел на полосу рассвета, на мачты и повисшие паруса брига, подобно человеку, проснувшемуся в чужой постели, с детски простодушным недоумением. Всего больше он недоумевал, что такое мучает его, что он потерял, какая беда случилась с ним, которую он чувствует и о которой забыл. И вдруг, словно река, прорвавшая плотину, истина развернула перед ним свой объемистый свиток. В его памяти ожили картины и слова, которые ему суждено было никогда не забывать. Он вскочил, остановился на минуту, прижав руку ко лбу, и принялся быстро расхаживать взад и вперед. На ходу он ломал себе руки. — Боже, Боже, Боже! — повторял он, без мысли о молитве, только давая исход своей муке. Он не знал, много или мало времени прошло. Несколько минут или несколько секунд, когда, очнувшись, убедился, что за ним наблюдают, и увидел капитана, который следил за ним с юта, не то незрячими, не то лихорадочными глазами, странно сморщив лоб. Каин увидел себя в зеркале. На мгновение они встретились взорами, потом взглянули в сторону, как два преступника, и Кертью бежал от глаз соучастника и остановился спиной к нему, облокотившись на гакоборт. Прошел час, пока совсем рассвело, и солнце взошло и рассеяло туман. Час безмолвия на корабле. Час невыразимой муки для страдальцев. Бессвязные мольбы Броуна, крики матросов на мачтах, звуки песен покойного Гемстеда повторялись в душе с неотвязной настойчивостью. Он не осуждал и не оправдывал себя. Он не думал. Он страдал. В светлой воде, на которую он смотрел, картины менялись и повторялись. Берсеркерское бешенство Годда Дааля. Кровавое зарево заката, когда они выбежали на палубу. Лицо болтающего китайца, когда они выбрасывали его за борт. Лицо капитана минуту тому назад, когда он пробудился от опьянения с угрызениями совести. И время шло, и солнце поднималось выше, и мука его не утолялась. Тогда исполнилось старое пророчество. И слабейший из этих грешников принес облегчение и исцеление остальным. Амалу, чернорабочий, проснулся, как и другие, больной телом и с тоской в сердце. Но привычка к повиновению укоренилась в этой простой душе, и, испугавшись, что уже поздно, он поспешил на кухню, развел огонь и принялся готовить завтрак. Звяканье посуды, треск огня, запах пищи, распространившийся в воздухе, разрушил чары. Осужденные снова почувствовали твердую почву привычки под ногами. Они снова ухватились за знакомый якорь рассудка. Они вернулись к чувству повторения и возвращения всех земных вещей. Капитан достал ведро воды и начал умываться. Томми смотрел на него некоторое время, а затем последовал его примеру. А Кертью, вспомнив свои последние мысли накануне, поспешил в каюту. Мак проснулся. Быть может, он вовсе не засыпал. Над его головой канарейка Годда Даля заливалась в клетке. — Как вы себя чувствуете? — спросил Кертью. — У меня сломана рука, — отвечал Мак. Но терпеть можно. Только я не могу оставаться здесь. Мне бы выбраться как-нибудь на палубу. — Оставайтесь здесь, — сказал Кертью. — Наверху смертельная жара и нет ветра. Я смою эту... Он остановился, ища и не находя выражения для ужасной грязи, покрывавшей пол каюты. — Я буду очень, очень благодарен вам за это, — отвечал ирландец. Он говорил кротко и тихо, точно больной ребенок с матерью. Ничего буйного не оставалось в этом человеке. И когда Кертью принес ведро, швабру и губку и принялся очищать поле битвы, он поочередно то следил за ним, то закрывал глаза и вздыхал, как человек, готовый лишиться чувств. — Мне нужно просить у вас всех прощения, — сказал он вдруг. — И тем больше стыда для меня, что я ввел вас в беду и не мог ничего сделать, когда она наступила. Вы спасли мне жизнь, сэр. Вы меткий стрелок. — Ради бога, не говорите об этом! — воскликнул Кертью. — Не стоит говорить об этом, вы не знаете, как все это было. Никто не явился в каюту, они разбежались. На палубе... О, боже мой! И Кертью, прижав окровавленную губку к лицу, с минуту боролся с истерикой. — Успокойтесь, мистер Кертью. Теперь все кончено, — сказал Мак. — И вы можете благодарить Бога за то, что торг кончился в вашу пользу. Больше ни тот, ни другой ничего не говорили, и каюта была вычищена довольно хорошо, когда звон корабельного колокола вызвал Кертью к завтраку. Томми тем временем хлопотал. Он поставил вельбот борт к борту и уже скатил в него бочонок с мясом, найденный им на кухне. Видно было, что у него только одна мысль — бежать. — Тут довольно съестных припасов, — сказал он. — Чего же мы ждем? Плывем на Гавайи, я уже кое-что приготовил. — У Мака сломана рука, — сказал Кертью. — Ему не выдержать такого путешествия. — Сломана рука? — повторил капитан. — Только-то! Я вправлю ее после завтрака. Я думал, что он мертв, как и стальные. Этот сумасшедший бился как... Но тут, при воспоминании о битве, голос его оборвался, и разговор прекратился. После завтрака трое белых спустились в каюту. — Я хочу вправить вам руку, — сказал капитан. — Прошу прощения, капитан, — возразил Мак. — Но первое, что нужно сделать, — это вывести корабль в море. А потом мы поговорим и о руке. — О, время терпит, — отвечал Уикс. — Если сюда зайдет другой корабль, вы не то скажете, — возразил Мак. — Ну, этого нельзя ожидать, — заметил Кертью. — Не обманывайте себя, — сказал Мак. — Когда вам нужен корабль, ждите его через 6 лет. А когда не нужен, тут-то и явится целая эскадра. — Тоже и я говорю, — воскликнул Томми. — Вот это разумная речь! Нагрузим вельбот и отправимся! — А что думает капитан Уикс о вельботе? — спросил ирландец. — Ничего я о нем не думаю, — сказал Уикс. У нас под ногами отличный брик. Какого еще вельбота нужно? — Извините, — воскликнул Томми. — Это ребячество. Правда, у вас брик, но какая в том польза? Ведь на нем никуда плыть нельзя. В какой порт вы на нем поплывете? — В порт Водяного, сынок, — ответил капитан. — Этот брик потонет в море. И я вам скажу где. Милях в 40 от Кауаи. Мы останемся на нем, пока он держится на воде. А раз он будет на дне, он уже не летучее облачко. Мы и не слыхивали о таком бриге. Есть только команда шхуны почтенная поселянка, которая спаслась на шлюпке и при первом удобном случае отправится в Сидней. — Капитан, голубчик, вот первое христианское слово, которое я слышу. — воскликнул Мак. — А теперь оставьте в покое мою руку, драгоценный мой, и выводите брик в море. — Мне так же не терпится, как и вам, Мак, — отвечал капитан. — Но ветер еще слишком слаб. Стало быть, посмотрим вашу руку и не толкуйте больше. Рука была вправлена и увязана в лубки. Тело Броуна вытащили из трюма, где оно еще лежало, окоченевшее и холодное, и бросили в лагуну. Закончили мытье каюты. Все это было кончено в середине дня, а около 3 часов пополудни лагуна подернулась рябью, и ветер налетел резким шквалом, который внезапно превратился в ровный бриз. Все поджидали этого с лихорадочным нетерпением, а один из компании — с тайной и крайней тревогой. Капитан Уикс был отличный моряк. Он мог бы провести шхуну сквозь шотландский джиг, знал ее повадки и угадывал ее норов, как наездник у лошади. А она, со своей стороны, признавала в нем своего хозяина и повиновалась его желаниям, как собака. Но, как это случается не особенно редко, искусство этого человека было специальным и ограниченным. На шхуне он был Рембрандт, или, по меньшей мере, мистер Уистлер. На бриге — Пьер Гроссу. Несколько раз в течение утра он менял свой план и повторял свои приказания, всякий раз с одинаковой неохотой и отвращением. Это была работа на удачу, на случай. Корабль мог оказаться послушным ему, мог и не оказаться. В последнем случае он был бы беспомощным, лишенным всяких ресурсов опыта. Если бы все не были так утомлены, и если бы он не боялся сообщить о своих сомнениях, он вывел бы его на буксире. Но этих резонов было достаточно, и самое большее, что он мог сделать, было принять всевозможные меры предосторожности. Соответственно тому он позвал Кертью на корму, с беспокойным терпением объяснил, что нужно сделать, и осмотрел вместе с ним различные снасти. — Надеюсь, что запомню, — сказал Кертью. — Ужасная путаница. — Самая гнилая снасть, — согласился капитан. — Все какие-то носовые платки. И ни одного моряка на палубе. Эх, будь бы это хоть бригантина! Хорошо еще, что проход простой, не придется маневрировать. Мы тронемся в путь перед ветром и пойдем прямо, пока не подойдем к концу острова, а там возьмем круто к ветру и будем держать на юго-восток, пока не выйдем на ту линию. Там повернем на другой галс и пойдем влево. Схватили идею? — Да, схватил, — отвечал Кертью не совсем охотно, и оба некомпетентных моряка долго, молча изучали сложную сеть снастей над их головами. Наступило, однако, время выполнить на практике этот план. Паруса были убраны, и матросы подняли якорь. Вельбот бросили на произвол судьбы, перерезав веревку. Верхние топселя и контрбизань были поставлены, реи обрасоплены, контрбизань приведена к правому борту. — Поднимите ваш якорь, мистер Кертью. — Якорь поднят, сэр. — Поставьте клевера. Это было сделано, но бриг продолжал стоять, как заколдованный. Уикс, думая о гроте шхуны, обратился к контрбизани. Он привел парус в одну сторону, потом в другую, без всякого результата. — Возьмите эту чертову штуку, нагитовы! — рявкнул он, наконец, побагровев. — В ней нет ни капли смысла! Немало изумился бедный капитан, когда лишь только контрбизань была взята нагитовы, корабль двинулся. Законы природы, показалось ему, прекратили свое действие. Он чувствовал себя в мире фокусов. Причина каждого действия и вероятное действие каждой причины — были одинаково скрыты от него. Но тем более он старался не расстроить нервы своих помощников. Он стоял с пылавшим, как факел, лицом, но отдавал приказания с апломбом и надеялся, что теперь, когда корабль тронулся в путь, его затруднения кончились. Были поставлены нижние топселя и паруса, и Брик начал рассекать волны, как живое существо. Мало-помалу проход начал расширяться, и голубое море показалось между бурунами рифа. Постепенно низменный островок начал приближаться к правому борту. Реи были обрасоплены, контрбизань снова приведена к корме. Брик был приведен круто к ветру. Принялся за дело как будто всерьез и вскоре приблизился к тому пункту, где мог повернуть оверштаг и выйти из лагуны одним галсом. Уикс сам взялся за штурвал, в восторге от успеха. Он держал Брик ближе к ветру и, овладевая его ходом, начал выкрикивать приказания. — По местам! Держи круче! Галсы и шкоты! Подтяни грот! И, наконец, роковые слова. — Отдай грот! Перенеси передние реи! Повернуть оверштаг, корабль с четырехугольными парусами — дело знания и быстрого глазомера. И человек, привыкший ходить на шхуне, всегда будет склонен чересчур торопиться с бригом. Так случилось и теперь. Приказание было отдано слишком рано. Топселя заполоскали, корабль задрейфовал. Даже теперь, если бы повернуть руль, они могли бы спастись. Но подумать о заднем ходе, а тем более воспользоваться им, не могло прийти в голову моряку, привыкшему к шхуне. Уикс поторопился вести корабль через Фор-де-Винт. Маневр, для которого не хватало места, и Брик сел на песчаную и коралловую мель в 5:20. Уикс был не мастер управлять бригом и показал это. Но он был моряк и прирожденный капитан для всех простых вещей, для которых не требуется ума, достаточно иметь глаза во лбу и сердце под курткой. Прежде чем остальные успели понять, что случилось, он отдал новые приказания, взял паруса Нагитовы и велел сделать промеры вокруг корабля. — Он лежит хорошо, — заметил он и приказал спустить шлюпку с правым якорем. — Это зачем? — воскликнул Томми. — Неужели вы хотите заставить нас стянуть его с мели? — Именно, — отвечал Уикс. — Я пальцем не пошевелю ради такой глупости, — возразил Томми. — Я смертельно устал. Он сердито уселся на главном люке. — Вы посадили на мель, вы и снимайте, — прибавил он. Кертью и Уикс взглянули друг на друга. — Вы, может быть, не представляете себе, как мы устали? — сказал Кертью. — Прилив надвигается, — воскликнул капитан. — Неужели вы заставите меня упустить прилив? — О, пустяки! Прилив будет и завтра, — возразил Томми. — А я вам вот что скажу, — прибавил Кертью. — Ветер почти упал, а солнце скоро сядет. Мы можем попасть в новую беду в темноте и почти без ветра. — Я не отрицаю этого, — ответил Уикс и задумался. — Но вот чего я не могу понять. Начал он снова с волнением. — Не понимаю, что вы за люди? У меня сил нет оставаться в этом месте. Вот опять заходит кровавое солнце, и у меня нет сил оставаться здесь. Остальные взглянули на него с испуганным удивлением. Это падение их главного столпа, эта безумная выходка практичного человека, внезапно выбитого из своей настоящей сферы, сферы действия, поразило и смутило их. Но это доставило другому и невидимому слушателю случай, которого он дожидался. Мак, почувствовав толчок брига, выбрался на палубу и вмешался в разговор. — Капитан Уикс, — сказал он, — это я накликал на вас беду. Я жалею об этом. Прошу у вас всех прощения, и если кто-нибудь может сказать «я прощаю вас», у меня станет легче на душе. Уикс с изумлением взглянул на него, но самообладание тотчас вернулось к нему. — Все мы грешны, — сказал он. и не станем бросаться каменьями. Я прощаю вас и желаю вам всего хорошего. Другие высказались в том же смысле. — Благодарю вас. Вы поступили как джентльмены, — сказал маг. — Но у меня есть еще другое на уме. Ведь вы все протестанты. Так оно и было, по-видимому. И вряд ли тут было что-нибудь лестное для протестантской религии. — Ну да, так я и думал, — продолжал маг. — Почему бы нам не прочесть молитву Господню? От этого не будет вреда. Он говорил таким же кротким, умоляющим детским тоном, как утром. Остальные приняли его предложение и опустились на колени. — Становитесь на колени, если хотите, — сказал он. — Я буду стоять. Он прикрыл глаза рукой. Молитва была произнесена под аккомпанемент бурунов и морских птиц. И все встали освеженные и облегченные. До тех пор они думали о своем преступлении, каждый про себя, и если случайно упоминали о нем в пылу разговора, то тотчас умолкали. Теперь они сообща покаялись в нем, и, казалось, худшее миновало. Но это не все. Прошение «Остави нам долги наши» после того, как они сами простили непосредственному виновнику своих бедствий, звучало как разрешение. На закате солнца напились чаю на палубе, а вскоре затем пятеро потерпевших крушение, вторично потерпевших крушение, улеглись спать. День занялся безветренный и жаркий. Их сон был слишком глубоким, чтобы освежить, и, проснувшись, они уселись и уставились друг на друга тусклыми глазами. Только Уикс, предвидя тяжелую дневную работу, был бодрее. Он подошел к Велю, сделал промер, потом другой, и остановился с сердитым лицом, так что все заметили, что он недоволен. Потом он встряхнулся, разделся до нога, взобрался на борт, выпрямился и поднял руки, собираясь кинуться в воду. Однако не кинулся. Он так и застыл в своей позе, всматриваясь в горизонт. — Дайте мне бинокль! — сказал он. В одно мгновение все очутились на борту. Капитан всматривался в бинокль. На северной стороне горизонта виднелась полоска дыма, стоявшая вертикально, как восклицательный знак. — Пока ничего толком не разберешь, — ответил он. — Но, кажется, дым направляется прямехонько сюда. — Что это может быть? — Может быть, китайский пакетбот, — отвечал Уикс. — А может быть и военный корабль, посланный отыскивать потерпевших крушение. Однако теперь не время стоять и смотреть. На палубу, ребята! Он первый очутился на палубе, первый взобрался на мачту, спустил флаг, прикрепил его снова к сигнальному фалу и поднял его приспущенным. — Теперь слушайте меня, — сказал он, натягивая штаны, — и зарубите себе на носу все, что я скажу. Если это военный корабль, он отчаянно спешит. Все эти корабли страшно заняты ничего не деланием и всегда торопятся. Это наше счастье, потому что мы отправимся с ними, а им некогда будет осматривать и расспрашивать. Я — капитан Трент. Вы, Кертью, Годдедаль. Вы, Томми, Герди. Мак — Браун. А Малу — черт побери, мы не можем превратить его в китайца. Ну вот что, Чинг сбежал, а Малу спрятался на судне, чтобы переехать даром. Я сделал его поваром и не счел нужным заносить в списки. Схватили идею? Скажите ваши имена. Бледные товарищи серьезно повторили урок. — Как звали остальных двух? — спросил он. — того, которого Кертью застрелил на лестнице, и того, которого я ранил на Марсе. — Гольдерсон и Уоллен, — сказал кто-то. — Ну, они утонули, — продолжал Уикс. — Свалились за борт, когда пытались спустить шлюпку. На нас налетел шквал прошлой ночью и бросил нас на берег. Он подбежал к компасу и взглянул на него. — Шквал с Норд-Норд-Вест-Веста. Очень сильный. Налетел внезапно. Гольдерсон и Уоллен снесены с корабля. Ну, запомнили? Теперь он был в куртке и говорил с лихорадочным нетерпением и резкостью, точно сердился. — Но безопасно ли это? — спросил Томми. — Безопасно ли? — зарычал капитан. — Да ведь у нас петля на шее, теленок! Если этот корабль идет в Китай, кажется, нет, не похоже на то, то мы пропали, как только будем на месте. Если он идет в другое место, то идет из Китая, не так ли? Окажись на нем человек, видавший Трента или кого-нибудь из команды этого брига, мы через 2 часа будем в кандалах. Безопасно! Нет, это не безопасно! Это единственный жалкий шанс улизнуть от виселицы. Вот что это такое! Эта убедительная картина заставила всех вздрогнуть. «Не лучше ли во 100 раз остаться на бриге?» — воскликнул Кертью. «Они помогут нам снять его с мели». «Вы заставите меня потратить целый день на болтовню!» — крикнул Уикс. «Когда я промерял сегодня утром, в трюме оказалось 2 фута воды вместо вчерашних 8 дюймов. В чем тут дело? Почем я знаю? Может быть, пустяки, а может быть, опаснейшая пробоина. А если пробоина, то улыбается ли вам проплыть 1000 миль в шлюпке?» «Но, может быть, ничего серьезного нет. А если есть, то их плотники обязаны помочь нам починить изъян», — настаивал Кертью. — «Еще что выдумаете?» — воскликнул капитан. — «Если плотники явятся сюда, куда они направятся первым делом? В носовую часть трюма, я полагаю. Что же они скажут, увидев всю эту кровь между снастями? Вы, кажется, считаете себя группой членов парламента, обсуждающих дело Плимсоля. А вы попросту шайка убийц с петлей на шее. Еще какой-нибудь осел желает тратить время на разговоры? Нет? Слава богу! Ну, слушайте же! Я пойду вниз и оставлю вас на палубе. Спустите шлюпки и отведите подальше вельбот, чтобы его не было видно. Затем возвращайтесь и откройте сундук с казной. Нас 5. Разделите ее на 5 частей и уложите в 5 сундуков на самое дно. Истерегите их, как тигры. Переложите одеялами, парусиной, одеждой, чтобы деньги не гремели. Сундуки будут тяжеленькие, но тут уж ничего не поделаешь. Вы, Кертью, мистер Годдедаль, ступайте за мной. Нам нужно заняться делом. Он еще раз взглянул на столб дыма и поспешил с Кертью в каюту. Журналы оказались в главной каюте за клеткой канарейки. Их было 2 — Трента и Годдедаля. Уикс заглянул сначала в один, потом в другой и оттопырил губу. — «Умеете вы подделывать чужой почерк?» — спросил он. — «Нет», — сказал Кертью. — «Я тоже не умею», — воскликнул капитан. — «А тут вот штука похуже. Этот Годдедаль довел журнал до конца, должно быть, записал перед ужином. Смотрите сами. Замечен дым, капитан Киркоп и 5 матросов шхуны «Почтенная поселянка». — «Ну, а тут получше», — прибавил он, просматривая другой журнал. — «Старик-то ничего не записывал 2 недели. Мы обойдемся без вашего журнала, мистер Годдедаль, и дополним журнал старика, то есть мой. Только я не стану писать по особым резонам, пишите вы. Садитесь и записывайте, Что я вам буду диктовать? — Как же мы объясним потерю моего журнала? — спросил Кертью. — Вы вовсе не вели его, — отвечал капитан. — Важное упущение. Вам влетит за него. — А перемена почерка? — продолжал Кертью. — Вы начали? Почему вы перестали писать, а продолжил я? И во всяком случае вам придется подписать. — О, я не могу писать из-за несчастного случая, — возразил Уикс. — Несчастного случая? — повторил Кертью. — Это звучит неправдоподобно. Какого случая? Уикс положил руку на стол и проткнул ладонь ножом. — Вот вам и случай, — сказал он. — Таким способом можно отделаться от многих затруднений, если иметь голову на плечах. Он начал перевязывать руку носовым платком, продолжая просматривать журнал Годда Дааля. — Ну, — сказал он, — это нам не подойдет, это невозможный вздор. Тут, во-первых, этот капитан Трент держит какой-то фантастический курс, при котором он должен быть, по крайней мере, за 1000 миль к югу от Большого Круга. А здесь он, по-видимому, у самого острова 6 числа. Затем продолжает плавание несколько дней и опять у самого острова 11-го. — Годда Даль говорил, что им чертовски не везло, — заметил Кертью. — Но это не похоже на реальность. Вот все, что я могу сказать, — возразил Уикс. — Однако же это было, — настаивал Кертью. — Так-то так. Да и можем ли мы сообщить что-нибудь лучшее, если оно не похоже на правду? — воскликнул капитан, погружаясь в непривычные для него глубины критики. — Послушайте, попытайтесь стянуть эту повязку. Кровь из меня хлещет, как из борова. Когда Кертью принялся затягивать повязку, его пациент, по-видимому, погрузился в глубокое размышление. Глаза его затуманились, рот слегка открылся. Едва перевязка была окончена, он вскочил со стула. — Нашел! — крикнул он и бросился на палубу. — Слушайте, ребята! — закричал он команде. — Мы пришли сюда не 11-го. Мы пришли сюда 6-го вечером, и тут заштилили. — Когда вы управитесь с сундуками, — прибавил он, — выкатите на палубу несколько бочонков с мясом и водой. Это будет больше похоже на кораблекрушение, как будто мы готовились к плаванию в шлюпке. Он немедленно вернулся в каюту и состряпал новый журнал. Годда Даалевский был тщательно уничтожен. Затем начались поиски корабельных бумаг. Из всех волнений этого тревожного утра это была, пожалуй, самая мучительная. Двое людей шарили всюду, ругаясь, сталкиваясь, обливаясь потом, замирая от страха. Им сообщили сверху, что судно действительно оказалось военным кораблем, что оно подошло к острову, что оно спускает шлюпку, а их поиски все еще оставались тщетными. Как они пропустили окованный железом ящик с деньгами и счетами, трудно себе представить, но пропустили. Наконец, главные документы нашлись в кармане пальто Трента, где он оставил их, вернувшись в последний раз с берега. Уикс улыбнулся в первый раз за это утро. — Наконец-то! — сказал он. — Пора! Возьмите от меня те другие, а то я, пожалуй, перепутаю их с этими. — Какие другие? — спросил Кертью. — Да Киркупа и почтенной поселянки. Дай бог, чтобы они понадобились нам еще раз. — Шлюпка вошла в лагуну, сэр! — крикнул вниз маг, который сторожил у люка, пока другие работали. — Ну, стало быть, нам пора на палубу, мистер Годда Даль, — сказал Уикс. Когда они собирались оставить каюту, канарейка резко затрещала. — Боже мой! — воскликнул Кертью. — Не оставлять же нам эту несчастную птицу на голодную смерть! Она принадлежала бедняге Годдедалю. — Возьмите эту крикунью с собой, — сказал капитан. Они вышли на палубу. Безобразное чудовище, современный военный корабль, стояло вне рифа то совершенно неподвижно, то делая 1-2 удара своим винтом. Ближе в лагуне большая белая шлюпка приближалась на нескольких парах весел с флагом на корме. — Еще слово, — сказал Уикс. — Мак, вы бывали в китайских портах? — Отлично, значит, вы сможете говорить сами за себя. Остальных я не спускал с судна все время, пока мы стояли в Гонконге, рассчитывая, что вы дезертируете. Но вы надули меня и остались на бриге, это к вам будет легче врать. Шлюпка подошла теперь вплотную. На ней был только один офицер, юный и, очевидно, неопытный, так как гребцы, не стесняясь, разговаривали. — Слава богу, они прислали какого-то мечманенка! — воскликнул Уикс. Шлюпка ловко причалила к борту, и юный офицер появился на палубе, где Уикс почтительно приветствовал его. — Вы командир этого судна? — спросил офицер. — Да, сэр, — сказал Уикс. — Мое имя Трент, а это летучее облачко из Гуля. — Вы, кажется, попали в беду. — спросил офицер. — Если угодно, я расскажу вам всю историю, — сказал Уикс. — Что это? Как вы дрожите? — воскликнул офицер. — И вы бы, пожалуй, задрожали, попав в такую передрягу, — возразил Уикс и рассказал целую историю о загнившей воде, о продолжительном штиле, о шквале, об утонувших матросах. Гладко и с жаром, толкуя с головой в пасти льва, точно беседовал в порту. Я слышал тот же рассказ из уст того же рассказчика в Сан-Франциско. Даже тогда его манеры возбудили мое подозрение. Но офицер был ненаблюдателен. — Ну, капитан страшно торопится, — сказал он, — но мне поручено оказать вам всю помощь, какую я в состоянии оказать. И в случае надобности вызвать сигналом другую шлюпку. Что я могу сделать для вас? — О, мы не отнимем у вас много времени, — весело ответил Уикс. — Мы совсем готовы. Сундуки, хронометр, документы, все. — Но разве вы хотите оставить судно? — воскликнул офицер. — Кажется, оно сидит некрепко. Не можем ли мы стянуть его с мели? — Без сомнения, можем, но сможем ли мы заставить его плыть? Это другой вопрос. — У него пробоина в носовой части, — воскликнул Уикс. Офицер покраснел до ушей. Он был неопытен и сознавал это. Подумал, что уже выдал себя и не хотел еще больше оскандалиться. Ему и в голову не приходило, что капитан может обманывать его. — Очень хорошо, — сказал он. Велите же вашим людям снести багаж в шлюпку. — Мистер Годдедаль, прикажите матросам сносить багаж, — распорядился Уикс. Команда все это время была как на иголках. Это желанное распоряжение явилось для нее солнцем в полночь. Гадден залился слезами, громко всхлипывая. Тем не менее, дело было окончено быстро. Люди, сундуки и узлы живо очутились за бортом. Шлюпка отчалила и вскоре вышла из длинной тени летучего облачка. Дело таким образом наладилось. Постыдное крушение превратилось в образцовое. Они разделались с судном, они благополучно уехали, расстояние между ними и уликами росло. С другой стороны, они приближались к военному кораблю, который мог оказаться для них тюрьмой и привести их на виселицу, о котором они не знали, куда и откуда он идет, и сомнение давило их, как жернов. Уикс вел разговор. Голос его чуть слышно звучал в ушах Кертью, точно голос человека, говорящего где-то вдали, но значение каждого слова поражало его, как пуля. — Как назвали ваш корабль? — спросил Уикс. — Буря. Разве вы не знаете? — отвечал офицер. — Разве вы не знаете? Что бы могло это значить? Может быть, ничего. Может быть, то, что корабли уже встречались? Уикс собрал все свое мужество. — Куда вы идете? — спросил он. — О, мы осматриваем эти несчастные островишки, — сказал офицер. — Затем пойдем в Сан-Франциско. — А, значит, вы идете из Китая, как и мы, — продолжал Уикс. — Из Гонконга, — сказал офицер и плюнул в море. — Из Гонконга. Значит, все пропало. Как только они будут на корабле, их арестуют. Судно будет осмотрено, кровь найдена, лагуна, быть может, обследована, и тела убитых явятся засвидетельствовать убийство. Кертью почувствовал почти непреодолимое побуждение встать, громко крикнуть и броситься за борт. Казалось совершенно бесполезным притворяться, увертываться от неизбежного, стараться выиграть несколько сотен секунд мучительного ожидания, когда позор и смерть так очевидно приближались. Но неукротимый Уикс упорствовал. Лицо его было как у трупа, голос едва можно было узнать. Самый тупой из матросов и офицеров должен был, по-видимому, заметить эту перемену и прерывающийся голос. Но он упорствовал, он хотел убедиться. — Славный город Гонконг, — сказал он. — Право не знаю, — сказал офицер. — Мы простояли там только полтора дня. Получили приказ и отправились примехонько сюда. Чертовски скучное плавание. Он принялся описывать злоключения бури и жаловаться на них. Но Уикс и Кертью уже не слушали его. Они переводили дух, чувствуя оцепенение во всем теле, но внутренне ликуя, измеряя миновавшую опасность, определяя шансы спасения. Плавание на военном корабле они могли теперь предпринять безопасно. Еще несколько дней опасности, деятельности и присутствия духа в Сан-Франциско, и вся страшная история забыта. Уикс снова превратится в Киркопа, а Годдедааль в Кертью. Людей вне всякого подозрения. Людей, которые слыхом не слыхали о летучем облачке и видом не видали Мидвейского рифа. И вот они причалили к борту под торчавшими пушками, поднялись, как лунатики, на корабль и тупо смотрели на высокие мачты, белые деки и многочисленную команду. Слышали вопросы, как будто издалека, и отвечали на удачу. Вдруг чья-то рука дружески опустилась на плечо Кертью. — Ба, Нори, старина! Куда это вы запропастились? Вас искали по всему свету. Разве вы не знаете, что теперь вы вступили во владение своим королевством? Кертью повернулся, узнал своего школьного товарища Сибрайта и упал без чувств к его ногам. Когда немного спустя он очнулся в каюте Сибрайта, при нем находился доктор. Кертью открыл глаза, пристально посмотрел на незнакомое лицо и сказал с какой-то торжественной силой: — Броун должен отправиться вслед за остальными, теперь или никогда. Он остановился, затем, опомнившись, снова заговорил. — Что я сказал? Где я? Кто вы такой? — Я доктор на буре, — был ответ. — Вы в каюте лейтенанта Сибрайта и можете забыть все свои тревоги. Ваши злоключения кончились, мистер Кертью. — Зачем вы называете меня так? — спросил тот. — А, помню. Сибрайт узнал меня. — О-о-о! — он застонал и вздрогнул. — Пошлите ко мне Уикса. Я должен немедленно видеть Уикса! — воскликнул он и с бессознательной силой стиснул руку доктора. «Очень хорошо», — сказал доктор. «Заключим условие. Вы проглотите это питье, а я пойду и позову Уикса». Он дал бедняге порцию опиума, который усыпил его в несколько минут и, вероятно, спас его рассудок от помешательства. Доктор осмотрел рану Мака и при этом сумел заставить его повторить имена спасенной команды. Теперь наступила очередь капитана, который, несомненно, был уже не тот, каким мы его видели. Внезапная помощь, сознание безопасности, хороший обед и добрый стакан грога ослабили его бдительность и понизили его энергию. — Когда это случилось? — спросил доктор, указывая на рану. — Неделю с лишним тому назад, — отвечал Уикс, думая только о журнале. — Да? — воскликнул доктор и, подняв голову, взглянул в глаза капитану. — Точно не помню, — пробормотал Уикс. При этой страшной лжи подозрения доктора учетверились. — Между прочим, кто из вас Уикс? — спросил он равнодушно. — Что такое? — пролепетал капитан, побелев как бумага. — Уикс! — повторил доктор. — Кто из вас Уикс? Кажется, простой вопрос. Уикс молча смотрел на него. — Ну, кто Броун? — продолжал доктор. — Что вы говорите? Что вы хотите сказать? — воскликнул Уикс, вырвав полуперевязанную руку, так что кровь брызнула в лицо доктору. Он не потрудился отереть его. Пристально глядя на свою жертву, он продолжал допрос. — Почему Броун должен последовать за остальными? — спросил он. Уикс, дрожа, опустился на ящик. — Кертью рассказал вам! — воскликнул он. — Нет, — возразил доктор, — он мне не рассказывал. Но он и вы навели меня на подозрение, и мне сдается, что тут что-то неладно. — Дайте мне Грогу, — сказал Уикс. — Лучше я сам расскажу вам, чем дожидаться, пока вы все разведаете. — Будь я проклят, если дело наполовину так скверно, как может показаться. И с помощью двух стаканов крепкого Грога трагедия летучего облачка была рассказана в первый раз. Счастливый для них ряд случайностей открыл их историю доктору. Он понял положение этих злополучных людей и пожалел их. Великодушно пришел к ним на помощь. Он, Уикс и Кертью, когда тот оправился, 100 раз совещались, как действовать в Сан-Франциско. Он удостоверил, что Годдедаль не может двинуться вследствие болезни, и контрабандой переправил Кертью на берег под покровом ночи. Он поддерживал открытой рану Уикса, чтобы тот мог расписаться левой рукой. Он взял все их чилийское серебро в первый же день и заменил его более удобным для перевозки золотом. Он воспользовался своим влиянием в кают-компании, чтобы удержать на привязи языки молодых офицеров, так что имя Кертью не попало в судовые документы. Он оказал и еще более важную услугу. В Сан-Франциско у него был друг-миллионер. Этому человеку он рекомендовал Кертью как молодого джентльмена, вступающего во владение огромным состоянием, но преследуемого кредиторами, которых ему нужно угомонить. Миллионер охотно явился на помощь, и на его деньги было решено купить разбившееся судно. Кто же был этот миллионер? Дуглас Лонгерст. Пока команда почтенной поселянки могла вся скрыться под новыми именами, не имело особенной важности, удастся ли купить разбившееся судно и не будет ли открыто на нем что-нибудь неладное. Но опознание одного из них изменило все. Малейший скандал должен был бы привлечь теперь внимание к действиям Норриса. Возник бы вопрос, как это он, отправившись на шхуне из Сиднея очутился так скоро на бриге, шедшем из Гонконга. И, переходя от вопроса к вопросу, почти, наверное, добрался бы и до его первоначальных товарищей. Отсюда, естественно, возникла идея предупредить опасность, воспользовавшись неожиданным обогащением Кертью, и купить бриг через подставное лицо. И план этот был приведен в действие с энергией и осторожностью. Кертью нанял квартиру под вымышленным именем, случайно отыскал Беллерса и поручил ему купить разбившееся судно. — Какая крайняя цифра? — спросил адвокат. — Я хочу купить судно, — ответил Кертью. — Я не постою за какой угодно ценой. — Какая угодно цена — не цена, — сказал Беллерс. — Определите точно. — Ну, скажем, 10 000 фунтов, — назначил Кертью. Тем временем капитану пришлось ходить по улицам, явиться в консульство, подвергнуться допросу агента Ллойда, изворачиваться по поводу утерянных счетов, подписывать документы левой рукой и повторять свои выдумки каждому шкиперу в Сан-Франциско, ожидая, что вот-вот он очутится в объятиях какого-нибудь старого приятеля, который громко назовет его Уиксом, или лицом к лицу с новым врагом, который не пожелает признать в нем Трента. И эта последняя случайность действительно свалилась на него, но благодаря его находчивости только укрепила его положение. Он находился в консульстве, самое неприятное место, когда внезапно услышал грубый голос, спрашивавший капитана Трента. Он повернулся, сердце его замерло. — Да вы вовсе не капитан Трент, — сказал незнакомец, отшатнувшись. — Что же это значит? — Мне сказали, будто вы капитан Трент, капитан Джекоб Трент, которого я знаю с тех пор, как был вот этаким. — О, вы говорите о моем дяде, у которого банк в Кардиффе, — ответил Уикс с отчаянным опломбом. — А я и не знал, что у него есть племянник, — сказал незнакомец. — Ну вот, вы видите, что есть, — сказал Уикс. — А как поживает старик? — спросил незнакомец. — Живет припеваючи, — ответил Уикс и был весьма кстати позван клерком. Эта тревога была единственная до утра аукциона, когда он был еще более встревожен свиданием с Джимом и с беспокойством ожидал торгов, зная только, что Кертью будет иметь на них представителя, но не зная, что это за представитель и какие ему даны инструкции. Должно быть, капитан Уикс очень живучий человек. Несмотря на свою комплекцию и заведомое нездоровье, он, вероятно, гарантирован от удара. Иначе последний хватил бы его, пока он следил за этим безумным торгом и убедился, наконец, что старый бриг с его не особенно ценным грузом оставлен за каким-то незнакомцем за 10 000 фунтов. Решено было, что он должен избегать Кертью, а главное — не заходить к нему на квартиру, чтобы нельзя было установить связь между командой и покупщиком, принявшим вымышленное имя. Но час осторожности миновал, и он поспешил на Миссин-стрит. Кертью встретился с ним у дверей. — Идем, идем отсюда, — сказал он, и когда оба вышли из дома, прибавил: — Все пропало. — О, значит, вы знаете об аукционе, — сказал Уикс. — Об аукционе, — воскликнул Кертью. — Признаться, я и забыл о нем. И он рассказал о голосе, слышанном в телефоне, и о загадочном вопросе: «Зачем вы хотели купить летучее облачко?» Это обстоятельство в связи с невероятным ходом аукциона могло бы потрясти рассудок Иммануила Канта. Казалось, вся земля восстала против них. Каменья и уличные мальчишки знали тайну их преступления. Бегство было их единственной мыслью. казну почтенной поселянки они упрятали в пояса. Сундуки отправили по выдуманному адресу в Британскую Колумбию и в тот же день оставили Сан-Франциско, заявив, что отправляются в Лос-Анджелес. На другой день они продолжали свое бегство по Южному Тихоокеанскому пути, причем Кертью, не останавливаясь, проехал в Англию, а остальные трое свернули в Мексику.